Идут усиленные допросы Бакая. Ему грозят военным судом за измену, за указанием провокаторов, из которых некоторые тогда уже были убиты революционерами, а другие вышли, так сказать, в тираж. Но в руках жандармов оказались лишь бакаевские статьи по истории освободительного движения, да указания на знакомство со мною. На допросах стараются припутать к делу и меня. Предать суду Бакая было очень неудобно. На суде нельзя было бы обойти молчанием вопросы о перлюстрации, о провокации в делах с бомбами, которые при допросах Бакая неизбежно выплыли бы наружу. Поэтому его содержат в Петропавловской крепости месяцев 6, и потом без суда ссылают на 3 года в Обдорск, где так удобно похоронить и его, и его любопытные сведения. Со времени ареста Бакая я увидел за собой усиленную слежку и понял, что меня хотят арестовать. Как редактору былого мне нетрудно было выхлопотать разрешение выехать за границу по делам редакции, и мне скоро в тот же день выдали заграничный паспорт. С паспортом в кармане я зашел в редакцию и сделал последнее распоряжение. Затем с одним своим приятелем отправился в свою гостиницу, отобрал самые нужные мне вещи, предупредил прислугу, что сегодня, может быть, не буду ночевать и поеду в Озерки, и что мой приятель принесет мне некоторые мои вещи в редакцию. Я попросил моего приятеля посидеть с полчаса в моем номере после моего ухода, и только убедившись, что нет за ним слежки, отнести мои вещи знакомым, кто бы их доставил на Варшавский вокзал. Когда я вышел из дому, я увидел, что за мной пошли 2 сыщика, а в стороне ехал их извозчик. Через час после больших усилий я, наконец, смог отделаться от слежки. На всякий случай, еще некоторое время поплутавши по городу, я чистым, без хвостов, явился на Варшавский вокзал, где уже меня дожидались с моими вещами. Спокойно сел в поезд. Через сутки с небольшим я был за границей, прежде чем в департаменте полиции спохватились, что я исчез из своей квартиры. Для меня началась новая эмиграция. Пока, вернее, это была только полуэмиграция. Я побывал в Париже, Швейцарии, Италии. Но прежде чем официально выступить как эмигрант и начать в Париже издание за своим именем, я решился на некоторое время поселиться в Финляндии. Туда я поехал по тому паспорту, который получил на выезд из России, и таким образом жил там формально не как эмигрант, а как легальный человек, возвращающийся в Россию, но почему-то задержавшийся в Финляндии. В это время в Финляндии существовало много русских революционных организаций с их полутайными типографиями. У них здесь бывали революционные съезды. Здесь же были центральные комитеты, динамитная мастерская, склады оружия и так далее. Финляндия была в то время вообще, так сказать, базой для действующих в России революционных организаций. Между Петербургом и Финляндией у революционеров были непрерывные сношения. Я решился для борьбы с провокацией рискнуть остаться некоторое время в Финляндии. Сноситься из Териок с Петербургом было очень легко, и ко мне часто приезжали знакомые,